και μπαρμπανέ. Και κοιτάρε, για σκεφτή και σέρα για μπέις. Για σκεφτή και σέρα για μπέις. Даже если никуда не спешишь, может, ты знаешь, может, ты видишь, может, ты никогда не забудешь свой собственный путь. Свой собственный путь. Если ты не серая мышь, если ты не серая мышь, серая мышь знает только дорогу от дома домой, через работу, через кабак и через там еще что-нибудь. Серая мыша, серая мыша, серая мыша, серая мыша. Но если ты не серая мышь, набери свой номер, набери его и позвони сам себе. Позвони, услышь свой голос. Алло, алло, как дела? Где денег твоя жена еще не родила? Может быть, что-нибудь знаешь, не знаю, знаешь сам? Нет, может быть, другой кто-нибудь тебе скажет ответ. Если ты серая мышь, если ты серая мышь, может быть, может быть, может быть, кто-нибудь, кто-нибудь скажет серой мыши нужное слово. Главное путь. Его не забудь. Главное путь.